Шурф посмотрел на меня с неподдельным интересом. Я узнал этот взгляд. Так он взирал на говорящего пса Дримаронда, когда тот, пристрастившись к чтению, начал анализировать прочитанное вслух. «Дескать, надо же, я-то сам давным-давно до всего этого додумался, но от тебя подобной проницательности совершенно не ожидал. Впрочем, ладно, пусть смотрит, как хочет. Роль ученой говорящей табуретки всегда была мне к лицу». «Да, именно так он и сказал», — подтвердил Базилио. «А знаешь, что особенно здорово? С этой точки зрения получается, что неудавшихся, несчастливых судеб вообще не бывает, даже если родился слабоумным, калекой или чудовищем, как я. Для сознания и этот опыт — подходящая питательная еда. И потом, кроме яви, всегда есть сны. Сэр Шурф говорит, что опыт, полученный там, тоже считается. Вообще никакой разницы». «Потрясающе!» — вздохнул я. «Представляете, я сегодня полночи говорил примерно то же самое. Про сны и про опыт, как величайшую ценность. По другому поводу и совсем иными словами, но, по сути, один в один. Похоже, опыт — это и мой смысл жизни тоже. Заверните. Беру». «Держи». Шурф взял со стола салфетку, аккуратно свернул ее конвертом и протянул мне. «Спасибо», — сказал я, засовывая сверток в карман. «Иметь смысл жизни — дело нехитрое, а вот всегда носить его при себе — исключительная удача. Мало кому так везет». «Это вы так шутите?» — неуверенно спросила Базилио. Мы озадаченно переглянулись. «Хороший вопрос». «Мы сами не знаем», — наконец сказал ей Шурф. «На первый взгляд вроде бы шутим. На второй в очередной раз пытаемся серьезно поговорить о самых важных на свете вещах. А как там оно на самом деле, разберемся когда-нибудь потом». «В тот прекрасный день, когда я достану из шкафа это лаохи, подумаю, хорошая вещь, зря я его же целый год не ношу. Надену, суну руку в карман и сразу обрету смысл жизни», — добавил я. «Вот тогда-то все и прояснится. Раз и навсегда». Базилио улыбнулась, кивнула. Сказала: «Как-нибудь я тоже так научусь, как вы». «Чему именно?» — хором спросили мы. Причем Шурф выглядел явно встревоженным. Подозреваю, я тоже. «Так разговаривать, чтобы получалось одновременно и смешно, и серьезно. И не только разговаривать, жить тоже. Бывают такие головоломки. Смотришь и думаешь: ну, это очень легко. А начинаешь разбираться и обнаруживаешь, что ничего сложнее до сих пор не видела. И красивее тоже. Даже если решишь такую задачку, случайно, почти чудом, все равно никогда до конца не поймешь, как удалось справиться. И это совершенно не обидно. Наоборот, радостно, что такая удивительная штука попала тебе в руки. Вы похожи на эти головоломки. Не могу пока лучше объяснить, но когда-нибудь, наверное, смогу». «Спасибо», — сказал сэр Шурф. «Ты сейчас очень неплохо объяснила. Я никогда не был чувствителен к комплиментам, но тебе удалось меня тронуть». «Слушай, у меня в кармане не только смысл жизни, но еще и подарок от твоего ученого приятеля», — спохватился я. «Он просил передать, что очень за тебя рад и одновременно огорчен, потому что ему будет не хватать вашей дружбы. Изучать овеществленную иллюзию, которая выглядит как человек, его, как и следовало ожидать, не отпускают». И, посмотрев на ее вытянувшуюся от огорчения физиономию, поспешно добавил: «Ну, может быть, он что-нибудь придумает. Когда-нибудь потом». Мне не раз говорили, что надежда — глупое чувство, лишает нас воли, отнимает силы, связывает по рукам и ногам. И я неоднократно убеждался на практике, что это действительно так. Но все равно уверен, что из этого правила бывают исключения. Иногда глупое чувство — именно то, что надо. В том числе и мне самому. А уж юной барышне двух дней от роду подавно.